Глава 56. Адам. «Что с настроением?» Обнимаю свою чрезмерно задумчивую ведьму. «Отиса не приняли?» «Да? Опять чудил, значит?» Сегодня удалось освободиться пораньше. Я решил лично встретить свое семейство из школы. Более того, мне жутко не терпится узнать результат собеседования. «Нет, нет, его приняли», — резко оттаивает. «И директор попросил тебя приехать завтра, чтобы оформить бумаги. А с понедельника Отис уже будет учеником второго класса». «Да ладно. На радостях подхватываю ее, начинаю кружить. Неужели?» «Стой, Адам!» – визжит рыжая бесстыжая. «Иначе меня стошнит на твой китель». «Разрешаю». В довесок подбрасываю любимое чудо в воздух. «Ты что творишь, а? Мы на школьной стоянке, Герон!» – начинает всячески выкручиваться из рук. «А ты, между прочим, комиссар». «И что? Комиссарам запрещено радоваться?» «Адам, ну ты как ребенок, честное слово. Детский сад, штаны на лямках». «Да, с тобой я ощутил давно забытые эмоции. А еще...» Склоняюсь к ее очаровательному ушку, чтобы мелкие не слышали. «Нахожусь все время в возбужденном состоянии. Вот прямо сейчас знаешь, чего хочу?» «Чего?» Тут же льнется ко мне покошачьи. «Хочу забраться под этот подол, касаюсь юбки, стянуть с тебя трусики и...» «И кажется, я догадалась. Но сейчас нам придется сесть в машину и поехать домой. У меня работа». «Что? Когда это успела начать?» «Вот это новости». «Вчера забрала заказы. Потихоньку буду возвращаться. А то уже 2 недели моя крутая мастерская простаивает без дела». «Но мое желание забраться под подол остается в силе?» «Определенно». Тогда снова обнимаю ее. «Я люблю тебя». На что она улыбается, целует меня. «Кто бы только знал, как я люблю эту женщину, и с каждым днем люблю все сильнее. Привязываюсь к ней все сильнее. Чувствую ее все лучше и без всякой связи. Мы просыпаемся вместе. Вместе ложимся спать. Вместе едим, занимаемся детьми и домом. Эта неделя с лихвой вернула мне счастье, которого я был лишен много лет. Если бы еще не подонок, незримое присутствие которого по сей день портит всем кровь. Надеюсь, Кейна чувствует ко мне хотя бы толику того же самого, что и я к ней. Но, честно говоря, ее напряженный взгляд и смущение, следующие сразу за моими признаниями, уже заставляют нервничать. Я стараюсь угодить, иду на уступки, ночами, выкладываюсь по полной программе, да что там. Я ее все время хочу. Но стоит заговорить о любви, Кейна тотчас меняется в лице, во взгляде. В улыбке сейчас же возникает искусственное довольство. «Слушай», — берет меня за руку. «Я все думаю, думаю. В общем... У меня есть идея пригласить Ришу в помощницы. Она очень хозяйственная, а одной мне будет сложновато. Как на это смотришь?» «Да я только за». «Ну и здорово. Главное, ты не против». «Так, момент». Разворачиваюсь к ней. «Это ведь не какая-нибудь проверка на вшивость. Мы же вроде бы все выяснили насчет меня и Савьери». «Не переживай, мой плюшевый комиссар». Закусывает губу. «Это не проверка на вшивость. Хотя блошек я бы у тебя повыискивала». «Серьезно?» «Угу». «Ловлю на слове». Но несмотря на эти милые беседы, я чувствую, что-то с моей ведьмой не так. Утром она была другая, а сейчас слишком задумчивая, даже расстроенная. В таком настроении проходит весь день. Кейна вся в себе, а я весь на взводе, потому как не знаю, что с ней творится. И меня это бесит. Бесит до трясучки, в итоге к вечеру терпение подходит к концу. «Что с тобой происходит?» Хватаю ее, пока не успела сбежать в ванную. «Ничего», – невинно хлопает глазами, пытается улыбаться. «Кейна, я не дурак, в конце концов. Ты со школы сама не своя, давай-ка рассказывай. Я ведь не отстану». «Адам, да там ничего серьезного». «Ага, значит, что-то несерьезное таки есть. И это несерьезное слишком уж серьезно повлияло на твое настроение. Колись». «Ладно». Бросает на спинку кресла полотенце, после чего подходит к кровати. «Садись, что ли?» Указывает на место подле себя. «Буду ответ держать». И когда я устраиваюсь рядом, Кейна берет меня под руку. «Ты же знаешь этого директора? Как его там? Гройса?» «Знаю, конечно. Уважаемый варлок, член палаты ученых Сантипа». «В общем, не он первый, но...» «Не понял. Он что, приставал к тебе?» И чувствую, как гнев заполняет каждую клетку моего организма. «Да нет, не приставал. Он сказал, что я потомственная ведьма, что мои и мать, и отец истинные маги, а до него я уже не раз слышала двусмысленные намеки от Савьери». «Угу. То есть твоя матушка принесла в мир людей не только свои гримуары?» «Она мне рассказывала, что познакомилась с отцом практически сразу после переселения, и я у них получилась тоже быстро. А до переселения у нее был муж, с которым мама в итоге развелась и предпочла забыть о нем». «Что ж, боюсь, тут все очевидно. Гройс сильный варлок, ошибиться не мог. Значит, твоя матушка, мягко говоря, нагрела твоего папку». «Но она его на самом деле любила. И любила так, что слегла, когда отца не стало. И фактически сгорела без него. На фоне сначала стресса, а потом затяжной депрессии открыли самые разные болячки. В общем, она и года не протянула». «И ты хочешь узнать, кто твой настоящий отец?» «Не знаю. После беседы с Эльгасом прямо люто не хотела, а сейчас сомневаюсь. Вдруг мама не просто так сбежала. Вдруг мой биологический отец тот еще Франкенштейн. И вообще, я потомственная ведьма, в голове не укладывается». «Хочешь, я сам все узнаю, по-тихому». «Гройс сказал, у них архивы есть. Там содержатся данные о горожанах еще со времен основателей». «Ох как! Значит, помощь Эльгаса тебе нужнее, чем моя». Вдруг она поднимается, встает напротив, после чего сбрасывает с себя халат, отчего у меня в свою очередь встает хвост, а во рту резко пересыхает. Ее тело совершенно. Я сейчас буду это тело нещадно целовать, чуточку кусать и ласкать как снаружи, так и изнутри. «Мой милый черт». Подходит вплотную, помогает снять футболку. «Для меня нет никого нужнее и важнее тебя». Обнимает за голову, прижимает к груди. «И никакие Эльгасы не идут в сравнение с тобой. Ты жутко вспыльчивый, вредный, ревнивый, озабоченный и один-единственный в своем роде». Начинает целовать лицо. Так медленно, сантиметр за сантиметром. «Адам». Заставляет посмотреть на себя, но какое-то время медлит, не решается, а потом все же произносит. «Я люблю тебя». «Любит. Она меня любит. Любит меня. Кажется, я пошевелиться не могу. Кажется, меня только что парализовало. Она все продолжает целовать, трется об меня». «Обожаю тебя таким». «И понимаю, что невольно явил свою суть». «Мягким, теплым». Толкает вперед, я же послушно опускаюсь на спину. «Зимой так вообще находка». Забирается на меня верхом. «Может, скажешь что-нибудь?» «Нет». Мотаю головой. «Не скажу, не могу». «В таком случае позволь поискать блошек». Запускает пальцы в шерсть, насколько это возможно. «Каких найдешь, все твои». «Вот это щедрость». Издевательски медленно опускается на меня. Но в ушах тем временем так и звучит «Я люблю тебя». И это звучание в совокупности с ее движениями, видом ее разгоряченного тела – это что-то неземное. А главное, оно мое. В какой-то момент я перестаю понимать реальность, остаются только ощущения, а возбуждение растет с такой скоростью, что контролировать его уже не получается. Тогда вжимаюсь головой в матрас, зажмуриваюсь и все. «Прости». Успеваю произнести, как внутри происходит взрыв эпических масштабов, разгоняющий ударную волну по всему телу. «Прощаю», — накрывает мои губы своими. «Сегодня можно, мой любимый комиссар». «Угу». Кажется, язык тоже перестал слушаться. Могу только кивать, мычать и дергаться, ибо отголоски удовольствия все еще бьют по нервным окончаниям. Чувствую... Завтра мне будет стыдно за такое свиноподобное поведение, но что поделать? Последних сил хватает на то, чтобы переползти повыше к подушкам и отключиться.